Присоединились Олимпа, Павел, гость. Владимир. Отбросьте ваши сомнения, ведь вы ничего не теряете, зато приобретаете. Ого! Павел. Мне понравилось замечание Зеланда по поводу сомнений. Он рекомендует не стараться поверить в методику, а просто делать шаги по намеченному и наблюдать за результатом. Что я и делаю в последние месяцы. Гость. Я начинал по совету Зеланда с установки «Мой мир заботится обо мне». Владимир. Прежде всего, создай позитивное настроение. Потом нужно энергию поднимать, без этого никак. Когда мелкие заказы начнут более или менее стабильно выполняться, и переживешь удачно эффект Гарри Поттера, ну, что-то вроде звездной болезни трансерфера, тогда можно начинать крутить слайды и посолидней. Для этого, правда, нужно с самим собой будет разобраться, а то от своих заказов потом сам и страдать будешь. Дело в том, что когда энергия пойдет, тебя волей-неволей начнет вверх толкать, и в голову начнут такие мысли и вопросы приходить, что сам себе удивляешься. По скриптум предупреждение. Очень не советую направлять энергию намерения при постановке заказов на человека. Эффект будет просто поразительным на первом этапе. Можешь подумать, что Бога за бороду поймал, но потом реал, он же тональ, он же привычная картина мира, то есть реальность в том виде, как ее воспринимает человеческий разум, так на тебе отыграется, что долго себя от асфальта отскребать будешь. Проверено на собственном опыте. Что ты имеешь в виду? Я хочу сказать, что, пожалуйста, заказывайте себе машины, квартиры, самолеты и так далее, но не направляйте намерения на людей. Никто не обязан вас уважать, любить и так далее. Если человек не осознает, что пляшет под вашу дудочку, то вам удастся получить от него то, что желаете, но потом вас за такую шалость, ой, как отшлепают. Я не утверждаю ничего на 100%, может, и сойдет с рук, но мне так дало по зубам, что до сих пор отплевываюсь. Очень хороший урок получился, даже чересчур, наверное. Надеюсь, что это уже все и дальше равнять не будет. Когда кому-то кто-то досаждает, ищите причину прежде всего в себе. Перестаньте клевать на раздражители, перестанут досаждать.